Стихи и люди. Глава первая. Читатель. Мандельштам никогда не сделал ни одного шага навстречу читателю. Он нуждался в собеседнике, в первом слушателе. Их бывало всегда несколько, но не в читателе. Воспитанием читателя, как символисты, он не занимался и не вербовал читателей, как футуристы, ставшие потом лефовцами. Мне думается, он уважал своего потенциального читателя, а если его уважаешь, нет места ни воспитанию, ни вербовке. Мандельштам обращался к читателю как к равному или даже к лучшему и ждал от него только сочувственного исполнения. В сущности, он даже не произносил слова «читатель». Вопль 37-го года читателя, советчика, врача вызван искусственной изоляцией, когда нельзя было не только напечатать стихов, но даже прочесть их на улице знакомому человеку, потому что большинство старалось нас не узнавать. В более нормальной обстановке, а просто нормальной я не говорю, мы такого не видели, он говорил не про читателей, а про людей. Люди сохранят. Если людям нужно, они сами найдут, они всегда находят то, что им нужно. Один раз, незадолго до ареста 1934 года, он сказал, что ему бы хотелось сделать что-нибудь для людей. А то он много живет и как-то не позаботился об этом. Он словно искал человеческую боль, то, что мучит их, и средства, чтобы ее исцелить, то, что нужно для их сердец живых. Разговор этот происходил в те дни, когда он уже понял, что все считали пульс толпы и верили толпе. Но связь с людьми, с толпой, вовсе не означает приспособление к ней. В шуме толпы, в шуме времени множество составных элементов, глубинных, поверхностных, приходящих и случайных, вечных и незыблемых, так что нужно заранее настраивать слух для улавливания тех или иных компонентов. К тому же и в случайном бывает отпечаток незыблемого. Нужно только его услышать и понять. То, что улавливает художник, зависит от его духовного строя, от внутренней цельности и структуры, от той основной идеи, на которой строится его личность. Со стороны Мандельштама не противоречие, когда наряду с обещанием считать пульс толпы, он говорит, что будет работать, не слушаясь, сам друг. Я думаю, что оба эти заявления относятся к различным пластам шума толпы. Одиночество художника и его свобода от города не противоречат связи с миром, без которой он не может осуществиться, хотя такая двойственность часто ощущается им как внутреннее противоречие. Художник всегда живет в своем времени, затерянный и растворившийся в толпе сегодняшнего дня, но, будучи мощным уловителем шума толпы, он в то же время уединен от нее и, в сущности, никогда не бывает ничьим современником. Толпа легко теряет связь с прошлым и не видит будущего, а художник по своей природе анахроничен и живет не только в текущем времени, но устремлен в будущее и тесно связан с прошлым, потому что ощущает своих предшественников, поэтов, как собеседников, учителей и друзей. Они всегда остаются его истинными современниками, и с этой точки зрения сомнительна всякая установка на чистый футуризм, она нигилистична по сути своей. Основная идея художника, подлинного, разумеется, формируется в открытом, как сказал бы Бергсон, обществе, а питается она шумом толпы и теми источниками, откуда черпало, поднимаясь, закрытое общество, толпа, на чьем языке он говорит. Если вдуматься, общество, толпа никогда не бывает вполне закрытым.

вести за собой людей, когда сам блуждаешь в мире, не зная дороги. Я бестолковую жизнь, как мулла свой Коран, замусолил. Поэт сам нуждается в авторитете, ищет его, ластится к нему. Поэзия священна, но поэт — грешный человек. Поэзия никогда не равна откровению, этого Мандельштам не забывал никогда. Для чего ему был нужен читатель? Чтобы проверить на его слух стихи, а потом выпить вместе бутылочку вина и пойти погулять. В бестолковой жизни приятно иметь друзей. Поэтические течения были для Мандельштама мировоззренческими, а не чисто литературными событиями. Он удивлялся интеллектуальной нищете футуризма и пышным, но пустым поползновением символизма с их мостами в вечность. В живописи он понимал значение школы, как и в музыке, но к поэтическим школам относился скептически. Любой поэтический голос он считал неповторимым, как личность, а потому не поддающимся повторению. Особенно резко он отвергал стихи, написанные под акмеистов, а таких в 20-х годах было множество. Снисходительно он, пожалуй, относился только к учительству Гумилева и, скорее всего, по дружескому пристрастию, но учеников Гумилева в счет не принимал. Никакой проблемы стиля для него не существовало, так как стиль — явление функциональное и зависит от общей направленности поэта. Слова «форма» и «стиль» в его словаре отсутствовали так же, как и «творчество». Я никогда этих слов от него не слышала. По правде сказать, они и мне кажутся неудобно произносимыми. Такое отношение к поэзии само по себе было источником полного разногласия с современниками. Наша эпоха предложила готовое мировоззрение, а от писателей ждала хорошей формы, богатого языка и стиля, а формальная школа изучала приемы, стилевое слово и влияние литературных школ, скажем, борьбу между архаистами-почвенники и новаторами, то есть шла по тому же пути, что официальная литература. Разница с ведущим, официально признанным течением была не по сути, а по уровню. Те были просто дикарями. Изучать поэзию можно, конечно, любыми способами, лишь бы заметить что-нибудь существенное, но разбору механическими щипчиками поддаются только мнимые явления. Не случайно формалисты так много говорили о Сенковском и Бенедиктове. Самый симпатичный из их любимцев — Кюхельбекер, друг Пушкина, воспетый Тыняновым. С 22-го года статьи Мандельштама приняли резко полемический характер, и каждый разговор превращался в отчаянный спор. Он поневоле стал в оппозицию к эпохе и к своим современникам, которых сначала еще воспринимал как весь мир, как новый век. В стихах об этом сказано с полной отчетливостью: «Против шерсти мира поем, лиру строим, словно спешим обрасти мохнатым руном». Не потому ли Мандельштам так любил Зощенко, что у него в сентиментальных повестях человек обрастает шерстью и роет нору в лесу, чтобы завыть зверем, и только потому, что пытался построить не лиру даже, а самую простую человеческую жизнь? 20-е и 30-е годы — апогей нового, когда оно находило всеобщее сочувствие и поддержку, а Мандельштама воспринимали как сплошной анахронизм. Вот тогда-то находились толпы доброхотов, которые искренне и дружески старались помочь Мандельштаму перестроиться, как в Китае, преодолеть себя и стать человеком. Этим занимались интеллигентные мальчики, сообразившие, что будущее за марксизмом, прилеповские деятели, Шкловский, Бобров, удивленный собой, что почему-то прельщается такой рухлядью, как стихи во второй книге.